Глава 18. Я думала, что крикнула его имя, а оказалось, едва слышно просипела. От волнения и слез мой голос пропал, но лорд стремительно обернулся, а в следующее мгновение уже стоял возле меня. «Хейли!» — выдохнул он, и я упала ему в ноги. «Мой принц!» «Хейли?» Замешательство мужчины длилось долю секунды, затем он решительно поднял меня на руки. «Я...» «Тише, девочка!» Ласково прошептал он и понес меня обратно в общежитие. От пронзительного осеннего ветра моя кожа покрылась мурашками, а я все не могла справиться со слезами. «Скажешь все, что хочешь, когда успокоишься». Громко всхлипнув, я уткнулась лицом в его грудь и прижалась к нему. Я чувствовала жар его тела и тянулась к теплу. Слезы текли не переставая, я намочила ими всю рубашку лорда. Откуда-то у него появился плащ, и он укутал меня. Бережно, будто драгоценность, декан нес меня ко мне в комнату. — Асгар, горячий чай и противопростудную настойку. Быстро! — скомандовал лорд, войдя в гостиную. — Как вы меня назвали? — в монотонном голосе хранителя прозвучало неподдельное изумление. — Быстро! — напомнил о задании декан, и Асгар испарился. Казалось, слезы мои иссякли, но когда лорд опустил меня на стул и укрыл плащом ноги, они полились вновь. Откуда такая забота обо мне и моем отце? Почему он рисковал жизнью, чтобы спасти того, кто провинился перед короной? Ведь наш род хоть и древний и наделенный силой, но все же запечатанный. «Спасибо, мой принц, я...» Вскинув голову, я с благодарностью и нежностью посмотрела на лорда. «Тише!» Перебил он меня. «Мне не нужны ваши клятвы и обещания». И как он узнал, что я собираюсь произнести клятву верности, клятву, связывающую на всю жизнь, при условии, что долг чести не будет уплачен? Иными словами, если я не спасу его жизнь или жизнь того, кто так же дорог ему, то стану покорной слугой, тенью, телохранителем, тем, кем захочет сам лорд. «Не знаю, кто вам рассказал, но теперь это не имеет значения». Мужчина опустился передо мной на корточки так, что наши лица были практически на одном уровне. «И я хочу, чтобы вы знали, будь на месте вашего отца другой лорд, я поступил бы точно так же. Рейга не заслуживал ни своего титула, ни своей никчемной подлой жизни». Проницательный взгляд черных глаз, казалось, заглядывал мне в самую душу. «Мой принц!» «Декан Валруа», — мягко поправил лорд. «Студентка Сизари, мы не на официальном приеме во дворце. Я все еще ваш декан». Он сказал это так, что при наличии определенной фантазии, которой я не обделена, можно было подумать, что он весь с головы до пят принадлежит мне одной, а не целому факультету и академии. «Простите». Я покаянно опустила ресницы. Мой голос все еще дрожал от слез, а краска стыда залила лицо. «О чем я только думаю?» Я подняла голову и решительно заговорила. «Декан Валруа, я бесконечно благодарна вам за спасение жизни моего отца. Я понимаю, что не завтра и даже не через год сумею вернуть вам долг чести». И, видя, что лорд нахмурился и хочет перебить меня, быстро закончила. «Вы отказываетесь от клятвы, пусть так, но прошу вас, пообещайте мне, что если однажды я смогу что-то сделать для вас, вы скажете мне об этом». И замолкла, умоляюще глядя в его глаза. С минуту мы смотрели друг на друга, и никто не пытался отвести взгляд. Не знаю, что видел в моих глазах лорд, но мне мерещилась бескрайняя нежность, переплетенная с тревогой и любовью. «Вообще-то у меня есть к вам просьба», — после недолгого молчания произнес он. «Но это лишь просьба, а не приказ к действию». «Я слушаю. Сердце подсказывало мне, что лорд не попросит ничего предосудительного или оскорбительного для юной леди». «И я хочу, чтобы вы остались на факультете стражей». Выдохнул он так, будто это признание отняло все силы. «Я ослышалась, или он пошутил?» Но нет, декан был серьезен. Я молчала. У меня разом вышибло воздух из легких. Это так странно. Совсем недавно он требовал от меня написать заявление, предлагал при малейшем сомнении идти к нему, чтобы покинуть Академию Сиятельных незамедлительно, а теперь просит, чтобы я осталась на его факультете. «Простите», — смущенно улыбнулся он. «Я помню о том, что вам дали неделю на размышление. Как я уже сказал, это только просьба вашего декана, а не требование». «Как вы и просили». Асгар опустил на стол поднос с чашками чая, графином воды и пузырек с противопростудной настойкой. «Выпейте, пожалуйста». Лорд тут же поднялся и взял в руки пузырек. Он вылил содержимое в одну из чашек, а затем добавил немного воды. Я не посмела ослушаться, протянула руку к чашке и под внимательным взглядом лорда выпила содержимое. «Ох, ну и гадость!» Я невольно скривилась. Чуть запрокинув голову, мужчина рассмеялся. «Запейте!» Протягивая уже другую чашку и забирая мою, предложил он. Немного обжигающего чая и послевкусие от настойки исчезло. Не знаю, из чего она состоит, и вряд ли когда-нибудь захочу узнать. «Студентка Сизари», — сказал декан. «Ложитесь спать. Завтрашние занятия никто не отменит». И подмигнул мне. Я чуть не поперхнулась остатками чая. «Конечно», — кивнула я и отставила чашку. Вообще, я уже с минуту думала над своим внешним видом. Когда я бежала по общежитию в ночной сорочке, меня это не смущало, и когда падала в ноги декана, тоже. Но сейчас мысль о том, что мне нужно подняться со стула и вернуть лорду Валруа плащ, приводила меня, если не в ужас, то в невероятное смятение. Вдобавок ко всему, мне стоит пойти в душ. Бежала-то я по грязной холодной земле. «Вижу, вы пришли в себя», — уже обычным тоном сказал мужчина. «Это хорошо. Не буду и дальше смущать вас. Надеюсь, вам удастся выспаться». «Спасибо», — выдохнула уже в спину мужчины. «Завтра я принесу вам плащ». «Не стоит», — обернулся он на пороге. «Асгар принесет. Доброй ночи, леди Хейли». И лорд Валруа скрылся за дверью. «Невероятно. С тобой все интереснее находиться». Хранитель материализовался на соседнем стуле. «О чем ты?» — нахмурилась я. «О чем?» — клыкасто улыбнулся Асгар. «Если бы не ты, он никогда бы не назвал меня по имени». «Почему? Я не понимала, к чему клонит хранитель». «Ты забыла, что я демон? Нам не дают имена, а если мы и получаем их, то никто этого не признает. Для всех мы остаемся демонами». Улыбка исчезла с его морды, в глазах блеснул огонек и пропал. «Не думаю, что это моя заслуга». Я откинула плащ, ну и укутал же меня декан. «Просто декан смирился с тем, что теперь у тебя есть имя». «Ну, конечно», — хмыкнул Асгар. «Хейли, ты еще юна и неопытна, и многого не видишь из того, что замечаю я». «Ты так и будешь говорить загадками?» Мне не нравилось такое настроение хранителя. Он словно что-то скрывал и радовался своему секрету. «Буду», — кивнул хранитель. «Все равно ты пока не поверишь». «Замечательно», — фыркнула я, вставая на ноги. Ощущение впившихся в кожу иголок несколько мгновений терзало мое тело, но когда я дошла до ванной, оно исчезло. На этом наша беседа с Асгаром закончилась. Он растворился вместе с плащом декана, а я полезла под теплые струи воды. Принятие душа не заняло много времени. Впереди меня ожидали сон и очередная лекция лорда Ронга. Артефакт благополучно остался лежать на подушке, дожидаясь своего часа. Улыбнувшись отражению в зеркале, я расчесала мокрые пряди и укуталась в теплый халат, который Асгар принес, пока я мылась. В комнате мой взгляд первым делом упал на недочитанное письмо. Сладко зевнув, я решила отложить его прочтение до завтра. Надев артефакт, упала на подушке и моментально отправилась в путешествие по сновидениям. Утро следующего дня выдалось суматошным. Я чуть не опоздала на лекцию к старому артефактору. Асгар почему-то не разбудил меня, но я успела добежать до нужной аудитории вовремя. После занятий с лордом Ронгом я поспешила к ректору объявить о своем решении остаться на факультете стражей и выслушала речь лорда Альгара о том, что в случае проигрыша в битве со стражем я буду отчислена и тогда уже не смогу вернуться в академию. А если переведусь на первый курс к артефакторам, мне могут грозить лишь плохо сданные экзамены. Трижды заверив ректора, что я хорошо подумала и понимаю, на какой риск иду, я настояла на том, что все равно остаюсь на своем факультете. Подарив мне на прощание лукавую улыбку, мужчина отпустил меня на завтрак. В столовой, увидев за своим столом не только одногруппников, но и несколько парней со старших курсов с такими же умилительными выражениями лиц, я громко объявила, что побывала у ректора и отказалась переводиться на другой факультет. Последовавшие аплодисменты несколько сбили меня с выбранного пути поведения, а искренняя радость парней добавила чувство стыда. Как бы им объяснить, что повышенное внимание тяготит меня? Но объяснять ничего не потребовалось. Кардинально, конечно, ничего не изменилось. Парни, услышав мое заявление, не подскочили со своих мест, не стали задвигать столы обратно. Нет, мы завтракали большой дружной компанией, однако напряжение исчезло. Одногруппники расслабились и вели себя непринужденно. Пожалуй, такой расклад мне нравился куда больше. День пролетел незаметно. Тренировка, занятия с лордом Валруа и мое персональное наказание в секторе А. Теперь я гораздо увереннее заходила в клетки и уже не дрожала от каждого шороха. Если бы зверье хотело выйти ко мне, то давно бы это сделало. Но, как и говорил Зорий, эти животные не желали показываться магам и людям. И пустые миски только подтвердили это. Лишь в последнем вольере мясная каша так и осталась нетронутой. Я заменила старую кашу на новую, рассчитывая, что зверушка все-таки снизойдет до ужина. Закончив работу в секторе, нашла Зория и пожаловалась ему на плохой аппетит неведомого зверя в вольере под номером 10. И получила неожиданный ответ. Оказывается, такое поведение для него было обычным. Он мог месяцами не есть, но еду ему все равно нужно было менять. 3 раза в день ему давали новую пищу, как и всем остальным животным. Что касается Элайзы и Асакура, то им запрещалось приходить в эту часть ангара. Именно поэтому я не видела их вчера. Декан лично побеседовал с ними. Уже ложась спать, я вновь перечитала письмо леди Хелены. Днем мне удалось найти время, чтобы отправить ей ответ. Письма принимали в специальной комнате, имевшейся в каждом общежитии. Там фиксировали отправителя и делали пометку, сколько магической энергии затрачено на отправку письма. Если расстояние превышало установленные для каждого студента в зависимости от его родины нормы, требовалось заплатить. Об этом мне поведал Али, который и отвел меня в почтовую комнату. По сути, ничего важного в письме леди Хелены, кроме известия об отце, не было. Она вскользь сообщала, что имела долгий разговор с наследным принцем и заверяла меня, что я могу не отвлекаться от учебы и не переживать за нашу общую тайну. А еще она написала много нежных и добрых слов. Именно их я и перечитывала. От моих родных весточки ждать не приходилось. Была обижена на меня из-за Леона, маме я не нужна, а отец... Он ведь совсем меня не знает и стыдится этого. Поэтому ему наверняка проще продолжать вести себя так, как и до моего поступления в Академию Сиятельных. Летели дни, за ними недели, мое тело привыкло к ежедневным нагрузкам на полигоне, я наравне с другими парнями выполняла все упражнения и задания лорда Карта Санда. Конечно, в тройку лидеров не входила, но и не значилась в списке отстающих. Подходил к концу первый месяц моей работы в ангаре. Из-за отсутствия животных в клетках я настолько успокоилась, что встреча с монстром из 5-го вольера стала для меня настоящим потрясением. Ужасное творение природы медленно выползало из ниши, оставляя за собой слизь. Огромная голова и выпирающие вперед зубы повергли меня в шок. Застыв у миски, куда я насыпала еду, я наблюдала, как это чудовище неумолимо приближается ко мне. Я действовала на голых инстинктах, тоненько завизжав, сжала камень в кармане. Чудовище надвигалось, я верещала, но никто не спешил на помощь. На самом деле прошло не больше 15 секунд до появления старшекурсников-магисов, но это время показалось мне вечностью. — И чего орешь? — удивился незнакомый парень. «Лилар просто захотел кушать». При появлении этого парня я в один прыжок оказалась около него и вцепилась ему в рукав. Меня трясло. «Да не дрожи ты!» — фыркнул парень. «Это самый мирный экземпляр в секторе А». «Мирный?» — повторила я эхом. Лилар по дуге огибал нас, целеустремленно двигаясь к миске. «Ага», — хмыкнул парень. «Шаир, что здесь?» — в клетку ворвался Зорий. «Лилар проголодался раньше времени, напугав нашу юную помощницу», — смеясь сообщил парень, а я покраснела. Монстрик к тому времени добрел до заветной миски и довольно причмокивал, полностью зарывшись мордой в кашу. От этих звуков у меня по коже мороз пошел. «Сияющая, забери меня отсюда!» «А-а-а!» — облегченно выдохнул Зорий. «А визжал кто?» «Я!» — еще сильнее, заливаясь краской стыда, выпалила на одном дыхании. «Боюсь я их! До ужаса!» «О-о-о!» Только и смогли выдавить парни. Я с некоторым усилием отцепилась от Шаира и боком поползла к выходу. «Хейли, ты не расстраивайся!» — подбодрил меня Зорий. «С кем не бывает, но из всех магических животных в секторе А действительно стоит бояться только 10-й номер». «Это ты меня так успокаиваешь? А мне ведь туда еще идти». «Предупреждаю!» — обезоруживающе улыбнулся парень. «Но он уже очень давно не показывался на глаза. Последним, кто видел его, был наш ректор. Еще в те времена, когда сам преподавал». «А как давно не преподает ректор?» — деловито уточнила я. «Лет 100 не меньше», — вклинился в разговор Шаир. «Больше», — хмыкнул Зорий. «Исключения были сделаны лишь для наследного принца и декана факультета стражей. Их он обучал индивидуально, одного во дворце, другого здесь». В его голосе я расслышала зависть и злость. «Откуда столько негатива?» «Здесь обучаются студенты из 8 королевств, а уникальные знания, которые хранит ректор, достались лишь 2 принцам 1-го королевства. По справедливости, знания должны распределяться одинаково между всеми». «Я сомневаюсь, что наследники соседних королевств пойдут учиться в Академию Сиятельных». «Как знать!» — неопределенно махнул рукой парень. «Работай, Хейли, нам тоже многое нужно успеть». «Спасибо, что пришли. Поблагодарила я ребят за помощь одной трусливой студентке». «К такой девушке я готов мчаться даже среди ночи!» — подмигнул мне Шаир на прощание. Оставшись одна, я продолжила убирать вольеры и кормить невидимых животных. В душе я тряслась от страха, но внешне пыталась сохранять спокойствие. Еще не хватало раскидать еду или опрокинуть ведро с грязной водой, а потом отбиваться от зверят. Я хихикнула, представив себе, как со шваброй наперевес отбиваюсь от голодного и сердитого животного, чью кашу опрокинула. Да нет, скорее всего, я попытаюсь спрятаться за эту самую швабру. В 10-й вольер я входила с опаской. Честно говоря, мне сначала хотелось съесть припасенное яблоко, но я подумала, что раз не съела его, как планировала после 5-го вольера, то не имеет смысла делать перерыв перед последним. Я любовно погладила кармашек на груди, куда положила яблоко. Вообще, в последнее время я сильно налегала на фрукты. Возможно, сказались высокие нагрузки, но я подъедала не только то, что выдавалось мне, но и то, что было в тарелках у ребят. А моей слабостью стали зеленые яблоки и кислые сливы. Тетя Марыська, узнав об этом, выдавала мне после ужина пакет с фруктами. Обычно в нем было 3 яблока и мои полные ладони слив. Правда, сегодня мне досталось лишь 1 яблоко, зато появились 2 пузатенькие желтые груши. Так как во время ужина фруктов не давали, нас порадовали шоколадом. Придя в ангар, я безумно хотела съесть яблоко, да и по дороге к нему мне этого хотелось. Но я почему-то решила насладиться им в перерыве между работой в вольерах. Мысль о скорой трапезе грела душу, и я старалась не обращать внимания на разыгравшееся воображение. Мне чудилось, что за мной наблюдают, пристально, как будто принюхиваются и изучают на расстоянии. Дважды обернувшись к стене, я ничего не заметила. Но неприятное ощущение никуда не исчезало. Я прикатила тележку с кашей, привычно скинула несъеденное в большую торбу, поменяла на новое. И черт меня дернул обернуться. В стене блестели два ярко-алых огонька. Я вздрогнула и чуть не опрокинула миску. Яблоко выпало из кармана и плюхнулось в кашу. Доставать его я не стала, ноги попросту сами вынесли меня из вольера. Сердце тревожно трепетало, руки дрожали, и я не с первого раза закрыла злополучную дверь. А, наконец, сделав это, облегченно выдохнула и вытерла ладонью выступивший на лбу пот. Еще один месяц. Всего месяц, и я свободна от наказания. Завтра и послезавтра два положенных выходных. Почти все студенты разъедутся, точнее, телепортируются. Но я останусь в академии. Хоть леди Хелена и звала меня, я отказалась. Артефакт я уже отдала лорду Ронгу, за эти дни он наполнит его новой информацией. В моих планах был сон и еще раз сон. Откровенно говоря, я не высыпалась. Именно это стало главной причиной, почему я не захотела принять приглашение леди Хелены и лорда Макса. Я безумно мечтала о здоровом полноценном сне. Наскоро переодевшись, я со всех ног помчалась в свою комнату. С ребятами я попрощалась за ужином. О моих планах на эти выходные они знали, поэтому никто не волновался, что я вдруг заскучаю и пойду искать на свою голову приключения. Выпив перед сном чаю и съев половину полученных фруктов, я счастливо зарылась в одеяло и подушки. «Хейли, просыпайся!» Требовательный голос Асгара разбудил меня утром. Разлепив сонные веки, я вскочила с кровати с мыслью, что проспала, но потом сообразила. У меня же выходной. — Что случилось? — К тебе гости, — материализовался передо мной Асгар. — Декан факультета магис. — Кто? — Леди Милена Ронг. — Ронг? Эх, позор на мою голову, ведь за все это время я ни разу не поинтересовалась, кто курирует остальные факультеты. «Племянница лорда Ронга», — пояснил Асгар. «Впускать, леди?» «Конечно!» — я руками пригладила волосы. «Скажи, что я сейчас подойду». Асгар исчез, я же быстренько переоделась и практически побежала в гостиную, где за столиком меня ждала рыжеволосая леди. «Доброе утро, леди Ронг!» — поприветствовала я ее. Мне было неизвестно, какое обращение она предпочитает, поэтому я выбрала вариант, принятый при дворе. «Доброе утро!» Женщина жестом указала на стул. Повинуясь ее движению, я присела за столик. «Прошу прощения за вторжение!» — улыбнулась краешком губ леди Ронг. «Но вы нужны мне!» «Я полностью в вашем распоряжении!» Не знаю, что ей от меня понадобилось, но вряд ли она пришла бы ко мне поговорить о погоде. Перейду сразу к делу. Вот уже месяц вы помогаете присматривать за магическими животными в секторе А. Меня интересует, чем вы вчера накормили зверя в 10-м вольере. Видя мое недоумение, женщина продолжила. Дело в том, что сегодня при смене еды он до ужаса напугал работника ангара. В итоге еду ему меняла я и заметила кое-что странное. Совершенно точно ему в еду что-то добавили. «Кашей», — ответила я. «Все по инструкции, поменяла нетронутую пищу на новую порцию». И тут я побледнела. У меня же яблоко выпало прямо в его миску. «Что с вами?» — леди Милена заметила перемену в моем лице. «Я, кажется, знаю, что он вчера съел». «И что же?» «Яблоко. Зеленое». «Что?» Леди растерялась и изумленно посмотрела на меня. «Понимаете, я в последнее время ем много фруктов, а вчера хотела перекусить в перерыве между работой и положила яблоко к себе в нагрудный карман». «Но поесть вам не удалось». Гостья быстро справилась со своим удивлением. «Да, Лилар сильно напугал меня, и я совершенно забыла о своем желании перекусить». «И как вам пришло в голову добавить в рацион магического существа яблоко?» — спросила она. «Это вышло случайно. Я уже заканчивала работу, когда увидела позади себя два красных огонька и испугалась. Когда дернулась, яблоко выпало в миску». «А страх не позволил его оттуда забрать?» «Да», — покаялась я, пряча глаза. «Что ж мне так не везет-то?» «Да вы не пугайтесь», — ласково произнесла леди Милена. «Я шла сюда, чтобы поблагодарить вас и выяснить, что зверь добровольно съел». «Простите», — скинула голову. «Раз вы оказали неоценимую услугу Академии, я расскажу вам». Леди Милена нахмурилась. «Дело в том, что редчайший экземпляр, которым владеет Академия Сиятельных, уже не первое столетие пытается умереть. Нам удается накормить его раз в месяц с помощью магии. Несколько лет назад один из учеников ректора выяснил, что ему нравится походная каша. Это произошло во время практики, и так совпало, что ректор проводил вылетку зверя в том районе». «Вылетку?» «Да. Раз в три года лорд Альгар полностью подчиняет существо, заставляя его летать не меньше недели. Это требуется животному для поддержания жизни. Конечно, после такого ректор целый месяц не может пользоваться магией, но он, как и все преподаватели, считает, что это небольшая цена за сохранение жизни редчайшего существа, если не сказать последнего в нашем мире». Я сидела, боясь пошевелиться. «Это что же за чудище живет в секторе А? А мне еще месяц туда ходить». «Поэтому для всех нас стало первоочередным заданием выяснить предпочтение животного. Вообще рацион зверя — сырое мясо, но, как показало время, он ест практически все, только быстро теряет к этому интерес. Ему незачем жить. В прошлом году ректор не смог осуществить запланированную вылетку, и пока ему едва удается заставить зверя покушать». «Сырое мясо? У меня волосы дыбом встали! Да я к нему под страхом смерти не сунусь! Все, сегодня же пойду к декану, пусть меняет наказание!» «Простите, а что это за зверь, и почему вы держите это в секрете?» «Я не могу вам сказать». «Я как в воду глядела. Значит, как пойти в вольер и покормить, так студенты идите. А как узнать своего врага, так простите, мы не можем сказать». «Каким образом я могу себя обезопасить, если не знаю, что за хищное существо живет в этом вольере, да еще и летающее?» «Вы понимаете, что теперь я еще больше боюсь подходить к этому вольеру?» «Я решила быть откровенной. Я боюсь за свою жизнь. Она у меня, между прочим, одна». «Вам это больше не понадобится», — сказала женщина. «До того, как прийти к вам, я была у ректора. То, что произошло вчера, — настоящее чудо, и если зверь не откажется от новой порции яблок, вы освободитесь от обязанностей в ангаре». «И когда вы это узнаете? Хоть бы меня не отправили его кормить». Леди Милена застыла на стуле, странным взглядом смотря в одну точку перед собой. Я позвала ее несколько раз, но она не реагировала. «Уже?» — отмерев, расплылась она в широкой улыбке. Ректор сам накормил его. «Студентка Сизари, с сегодняшнего дня вы освобождаетесь от наказания». Я лишь ресницами захлопала. «Прошу меня простить», — поднялась леди из-за стола. «Но мне пора идти». «Конечно». Я вскочила на ноги, чтобы проводить декана факультета магических существ до двери. На пороге женщина обернулась и с сияющими глазами поблагодарила за помощь. «Что же там за зверь?» — бросила я в пустоту. Леди уже скрылась из виду. «Равный мне по силе», — глухо отозвался Асгар. «Остерегайся его».